ласково, как больному говорю. Ударить не дам, не за что. И потом, Григорий Евдокимович, у меня такое состояние, что, извините, могу разрубить на куски, если что. Брагин с силой проводит по лицу себе жилистыми пальцами и издал какой-то сиплый звук. «Водки у тебя нет?» «Нет». «Принеси». Я поднялся, взял в углу пустую бутылку и вышел из комнаты. В нашем доме помещался буфет, где торговали водкой в разлив. Пили здесь под горячие сосиски и бутерброды с килькой. Мне отмерили 300 грамм и завернули 2 бутерброда. Вернувшись, я застал его сидящим у печки. Водку поставил к ногам. Тут же на полу сел. Засаленная фуражка, сталинка, звездочка потеряна, от нее только светлый след. Шинель в пятнах, без погон. «Тобой я занимаюсь давно», — он протянул последнее слово. «Вот откуда это у Томки. Знаю, что наган прячешь. То, что стрелялся, никто не знает, а я знаю. Пролиповый журнал, по которому кровь сдаешь, знаю. И что на курсах языком болтаешь, известно. Все знаю». «Не отдам ее!» — заорал он страшным голосом. «Сгною в тюряге, как падаль!» Взял бутылку, зачем-то посмотрел ее на просвет и выпил одним духом. «Томку из головы выкинь! Никаких писем, ни звонков. Попробуй жаловаться, раздавлю как вошь. Это тебе не с жидовочками баловаться». Плюнул на пол, сунул бутерброды в карман и, словно нехотя, пошел к дверям. Лист 16. Слыхал от жажды скорпион, к нему сюда, в жару пустыни, тропы никто не завернул, песком засыпан след звериный, засох последний саксаул. Одна мечта — напиться всласть, припасть к горячему фонтану соленой крови и во власть красивых снов уйти. Вот и мираж, предвестник близкой смерти. Толпа людей и запах пота, пьянящий, как вино. Нет, уж лучше смерть, чем бред. Ударил скорпион своим мечом себя чуть ниже головы. А мы стояли рядом и пили воду из мехов, гудели трактора. Вдруг Лена крикнула: «Смотрите, сам себя, как жаль!» А я хотела живого привести в Москву и показать знакомым. Этими строчками начиналась моя дипломная работа. Фильм должен был рассказать о людях, добывающих нефть в пустыне. По замыслу, текст этот, местами рифмованный, пишет в своей тетради молодой рабочий. Отсюда родилось и название фильма «Тетрадь, пахнущая нефтью». Экспедиция готовилась на апрель в район Ташкентских песков, где предполагался пуск первого фонтана. Лев Быстряков из-за сердца поехать со мной не мог. Окончательно группа сформировалась только в марте. Оператор Василий Тумчин, ассистент его Лена Воронина, администратор Олег Столяров и я, автор сценария и режиссер фильма. В Ташкенте мы задержались на 2 дня, получали пленку на студии. Обалдевшие от жары и сытой еды, бродим по базарам, купаемся в тепловато-мыльной воде Комсомольского озера, и там же, на островке, пьем холодное пиво под зажаренной в соли миндаль. Трактора-вездеходы вышли в ночь, чтобы, пользуясь прохладой, проскочить основную часть пути. Утром быстро поднимающееся солнце мгновенно накалило металл кабины. Двигатель поддавал жару изнутри. Кругом слепящий блеск неподвижных песков. Песчаная пудра забивалась в уши, разъедала глаза и растрескавшиеся губы от